Время, которое мы имеем, это деньги, которых мы не имеем. Киса, мы должны делать карьеру. 150 тысяч рублей и 0,0 копеек лежат перед нами. Нужно только 20 рублей, чтобы сокровище стало нашим. Тут не надо брезговать никакими средствами. Пан или пропал. Выбираю пана, хотя он и явный поляк. Снимите пиджак, предводитель. Поживее. Зачем? Дайте его мне. Я немножко похожу по нему. Вот положим его самую густую пыль. О, и боже! Вот так, и вот так. Раз, что два, вы два, а, немножечко потопчем. Да что вы делаете? Что вы делаете? Отдайте! Этот пиджак я ношу уже 15 лет, и он все как новый. Не волнуйтесь, он скоро не будет как новый. Дайте шляпу. Зачем? Так, дайте. Вот я сюда тоже. Так, теперь посыпьте брюки пылью и оросите их нарзаном. Живо, живи, живи, живи. Зачем? Вот, теперь вы дозрели и приобрели полную возможность зарабатывать деньги честным трудом. Что я должен делать? Французский язык. Знаете, надеюсь? Я французский язык очень плохо в пределах гимназического курса. Придется орудовать в этих пределах. Сможете ли вы сказать по-французски следующую фразу? Господа, я не ел 6 дней. Господа, я не ел 6 дней? Да. Сейчас. Мсье. Мсье. Сейчас. Шесть дней, как это? Ан, де, труа, катр, санк, сис. Сис жур. Значит так, «Je ne mange pas six jours». Ну и произношение же у вас, киса. Ну, впрочем, что от нищего требовать? Конечно, нищий в европейской России говорит по-французски хуже, чем мильерон. Ну, естественно. Ну, кисуля, а в каких пределах вы знаете немецкий язык? Зачем мне все это? Затем, что вы сейчас пойдете к цветнику, затем к Лермонтовской галерее, станете в тени и будете на французском, немецком и русском языках просить подаяние, упирая на то, что вы бывший член Государственной Думы от кадетской фракции. Весь чистый сбор поступит монтёру Мечникову. Поняли? Что с вами? Что вы выпятили свою старческую грудную клетку, как дворцовый мост в Ленинграде? Что это за дым из ноздрей? Ай-яй-яй-яй-яй. Посмотрите на него. Не человек, а какой-то конёк-горбунок. Никогда. Никогда Воробьянинов не протягивал в руки. Так протяните ноги, старый дуралей. Вы не протягивали руки? Не протягивал. Как вам нравится этот альфонсизм? 3 месяца живет на мой счет. 3 месяца я кормлю его, пою и воспитываю. Этот альфонс становится теперь в третью позицию и заявляет, что... Никогда. Но... Довольно, товарищ. Никогда. Довольно. Одно из двух. Или вы сейчас же отправитесь к цветнику и принесете к вечеру 10 рублей... Или я вас автоматически исключаю из числа пайщиков-концессионеров. Считаю до 5. Да или нет? Раз. Да. В таком случае повторите заклинание. Месье, je ne mange pas six jours. Geben Sie mir bitte etwas Kopecken auf dem Stückbrot. То есть, дайте, пожалуйста, несколько копеек на кусок хлеба. Ну, подайте что-нибудь бывшему депутату Государственной Думы. Еще раз. Ну, жалостней, жалостней. Жалостней. Месье, жены... Ну, хорошо, все, достаточно. Жур. У вас талант к нищенству заложен с детства. Зачем? Идите. Так. Свидание у источника в полночь. Это имейте в виду не для романтики, а просто. Вечером больше подают. А вы куда пойдете? Обо мне не беспокойтесь. Я действую, как всегда, в самом трудном месте. В случае чего я у места дуэли Лермонтова с Мартыновым у знаменитого провала. Удивительное дело, как город не догадался до сих пор брать гривенники за вход в провал. Это, кажется, единственное место, куда пятигорцы пускают туристов без денег. Я уничтожу это позорное пятно на репутации города. Я исправлю досадное упущение. Текст обращения к гражданам такой. Оцените. Это как? А вот оцените. Приобретайте билеты, граждане. 10 копеек. Дети, красноармейцы, бесплатно. Студентам 5 копеек. Не членам профсоюза 30 копеек. Хорошо.